Глава 47. Брачной ночи не случилось. Ален даже и не пытался. За что я была ему благодарна, хотя в глубине души все равно почувствовала обиду. Ну вот мог бы поцеловать меня еще разок. Да, естественно, я его прогоню, но... Оказавшись в своей опочивальне, которая примыкала к комнате мужа, замерла у дверей и задумчиво посмотрела на темное окно. На виднеющейся, за кружевной пеленой пышных облаков, мерцающие звезды. Выдохнула и принялась раздеваться. Нужно умыться и ложиться спать. Завтра очень много дел. Отныне я замужняя женщина. У меня влиятельный и сильный муж. Теперь моей семейке, чтобы добраться до меня, придется весьма и весьма постараться. Им меня не достать. Разве что захотят отомстить по злобе душевной, по-тихому придушив где-нибудь. Посему продолжаю следовать правилу. Нет никому доверия. Сняв свадебное платье, аккуратно его сложила и оставила на комоде. Завтра служанка заберет и отнесет в прачечную. Ополоснувшись, решила было прилечь, но чего-то ноги сами свернули в сторону от цели, и я оказалась подле двери, ведущий в комнату мужа. Интересно, что он делает? Возможно, лег спать? Или собрался и уехал куда-нибудь? Например, в объятия красавицы-любовницы. Никогда не поверю, что у Алина нет содержанки. Он здоровый, молодой мужчина, так что должна быть. Мелькнувшая мысль неприятно кольнула сердце. Костяшками пальцев потерла грудь, чтобы усмирить боль и приглушить взыгравшую ревность. Отдернув руку от дверной ручки, метнулась на кровать. Убрав лишние подушки, вытянулась на мягкой перине. Прохладные атласные простыни холодили кожу. Я устало прикрыла веки, стараясь прогнать мысли о муже. Утешало лишь, что я не слышала, чтобы за окном ржали лошади. Так что, скорее всего, маркиз никуда не поехал. А вообще, стоит обговорить с ним вопрос внебрачных связей, чтобы не было обид. Когда все прозрачно и честно, то и обижаться никак не получится. Правда же? Интерлюдия. Ален замер у двери, ведущей в соседнюю комнату, и внимательно прислушивался к шорохам, доносившимся оттуда. Мягкие, практически бесшумные шаги. Джейн. Его жена. Красивая и своевольная. При мысли о том, как она совсем недавно его отвергла, отчего-то вызвала улыбку на его лице. Еще никогда в жизни ему не отказывали. А вот эта мелкая, тоненькая пигалица взяла и отчитала его, как мальчишку. Чувства ей нужны. Ален нахмурился. А что он в действительности ощущал по отношению к маленькой графине? Интерес? Да. Восхищение ее умом тоже, да. Редко встретишь такое сочетание внешней привлекательности и начитанности. При этом она вовсе не кичилась своими знаниями, не была высокомерной, общалась одинаково уважительно и со слугами, и с аристократами. Диковинное умение. Джейн вообще оказалась неординарной личностью, умеющей щедро делиться своей энергией со всеми окружающими, при этом ничего не прося взамен. А как ее возмутила вся та ситуация с борделем? Как она была шокирована положением вещей в целом и нежеланием падших дам выбраться из той гнилой среды в частности? Необыкновенная молодая женщина. Честная, смелая и великодушная. Но он не готов был променять свою свободу на настоящие брачные узы, в его понимании – кандалы. Чувства обременяют, не дают дышать полной грудью. Алену такое не подходит. Как только за дверью стало тихо, молодой маркиз развернулся и прошел по мягкому ковру к распахнутому окну. Осень в этом году выдалась теплой и практически без дождей. Но, тем не менее, в вечернее ночное время ощущалось скорое приближение зимы. Холодный ветер ударил в лицо, помогая Алену привести мысли в порядок. «Может, навестить Элену? Она всегда готова принять его». В какое бы время он ни приехал. Быстро переодевшись, маркиз вышел из опочивальни, стремительно спустился на первый этаж, затем прошел к потайному ходу и тихо пошел на улицу. Оказавшись подле конюшни, лично оседлал жеребца и, ведя животное под узцы, направился к воротам. «Хозяин?» – понимающе улыбнулся привратник. «Вас ждать после или до рассвета?» «Я вернусь до». Кивнул старому вояке Ален и, лихо вскочив в седло, выехал за пределы поместья. Ночь захватила его, а пустынные городские улицы без толпы горожан и приезжих торговцев позволяли не сдержать коня и дать тому волю. Домик, который он купил для Элен, находился в живописном районе города, где в основном проживали купцы средней руки. Небольшой двухэтажный особняк был окружен пышным садом из яблонь и груш. Спешившись подле главного входа, Ален стукнул железным молоточком по двери и принялся ждать, когда ему откроют. Молодая расторопная служанка появилась через 5 минут нетерпеливого ожидания. «Хозяин, добрый вечер!» Поприветствовала она мужчину, нисколько не удивленная его столь поздним визитом. Маркиз отрывисто кивнул и, ведя за собой коня, прошел во двор. Привязав жеребца к специальной перекладине, которая находилась под небольшим навесом, направился к дому. Вдоль каменной дорожки Элен лично высадила кусты алых роз. Поздние бутоны все еще радовали глаз и очаровывали тонким, пьянящим ароматом. Взлетев по ступенькам крыльца вверх, Ален толкнул дверь и оказался в маленьком коридоре. Скинув плащ в руки все той же расторопной горничной, следовавшей за ним по пятам, сразу же прошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Содержанка уже ждала его. Шикарная блондинка томно возлежала на кушетке, призывно откинувшись на мягкие подушки. Тонкий шелковый пеньюар совсем не скрывал обольстительные изгибы молодого тела. В глубоком вырезе виднелись белоснежные полушария грудей. Соблазнительное зрелище. «Дорогой, как долго тебя не было?» – промурлыкала женщина. «Почти неделю от тебя никаких вестей. Я соскучилась». Ее зеленые, чуть раскосые глаза лукаво блеснули. Элен была умной и верной. Ален, ее последний за несколько лет любовник, полностью ее устраивал. «Иди ко мне». Она томно протянула к нему руки, да так, что халатик и вовсе сполз с правого плеча, оголяя грудь. Ален смотрел на Элен и отчего-то вдруг понял, что приехал зря. Совсем зря. «Извини», – покачал он головой. Хотел было развернуться, чтобы уйти, но снова передумал и сказал. «Давай просто поговорим». «Да?» Несказанно удивилась красотка. Но она всегда тонко реагировала на настроение своих любовников, поэтому тут же, не переспрашивая, села, поправила пеньюар, крепче перевязав талию шелковым поясом, и вопросительно посмотрела на невероятно красивого мужчину. Ее чутье подсказывало, что разговор коснется женщины, и интуиция не подвела. «Я женился». От этой фразы Элен почувствовала большое сожаление. Сердце кольнуло тоска. Снова одна. Снова никому не нужна. «И кто же эта счастливица?» Спокойно спросила она, мягко поднимаясь с кушетки. Подойдя к столику с напитками, наполнила высокие бокалы красным терпким вином. Любимый напиток маркиза. Чего и стоило каждый раз достать хотя бы одну бутылочку, мало кто ведает. «Замечательная девушка. И я теряюсь. Не знаю, как быть». Алену захотелось поделиться своими чувствами хоть с кем-то. Почему бы и не с Элен? Может, она посоветует ему, как быть? Маркиз давным-давно уехал, и в этот раз они просто поговорили. Элен замерла у окна и смотрела на пустынную улицу, и думала, думала. «Дорогой», – выслушав бывшего любовника, она решила быть с ним до конца откровенной. «Ты ощущаешь к леди Джейн не просто физическое влечение. Она для тебя гораздо большая. Ты влюбился?» «Нет». Раздраженно дернул щекой мужчина, после чего резко встал и, одним глотком допив вино, поставил стакан на столик. «Мне пора. Приятно было пообщаться, и спасибо, что выслушала. Элен, всего тебе хорошего. Не думай обо мне дурно». Элен задернула бархатную портьеру и вернулась на свою роскошную королевских размеров кровать. Ален больше к ней не приедет. Сильный, независимый мужчина, которого она до сегодняшнего вечера считала хотя бы отчасти, но своим однозначно влюбился. Пусть Ален пока сам отрицает свои чувства и сопротивляется им, но придет время, и он прозреет. Главное, чтобы поздно не было. А ей нужно искать нового покровителя. Благо, дом принадлежит ей, и никто ее не погонит прочь. Джейн. Он все-таки куда-то уехал. Мне не спалось, и я прекрасно слышала, как хлопнула дверь в его комнате. От осознания маленького предательства от супруга такая тоска сковала сердце, что слезы сами брызнули из глаз. Как он мог в нашу первую брачную ночь куда-то уйти? Даже если я сама его прогнала.